Если по правде, Огитс весь состоит из лестниц. Чтобы добраться до мастерской, я каждый день сначала выхожу на балкон своего третьего этажа, спускаюсь оттуда по уличной лестнице во внутренний двор и из двора потом поднимаюсь по другой лестнице на улицу. Там трамваи едут по крутому склону, а люди шагают по тротуару, составленному из широких ступеней. Мне вниз, до проспекта. Потом два квартала по прямой, но чтобы перейти мост, нужно сначала подняться по лесенке, а потом спуститься. Затем на перекрестке направо и вверх по узкой лестнице четыре пролета. Потом высокое крыльцо, и я на месте. Словом, в Огитсе лестницами никого не удивить. Но то все лестницы утилитарные, а есть еще другие, для красоты. Вообще, мы могли бы по ним и подняться. От часовой башни это почти по прямой. Но 1200 заснеженных ступеней вверх — то еще удовольствие. Поэтому я повела Ардена кругом. И вот теперь мы, наконец, добрались до верхней площади. Здесь склон становился чуть более пологим и оттого застроенным. Забавные дома, с одной стороны в 3-4 этажа, с другой в один, лепились к земле, а между ними велись десятки лестниц и тянулись паутиной провода. «Они выложены цветной плиткой», — пояснила я, когда мы подошли к перилам. «Вон, где почистили, немного видно. Летом здесь очень красочно». «И так хорошо!» Тут и правда было хорошо. Солнце разбросало по снегу золотые блики, а ветер гнал по склону блестящую серебром поземку. По правую руку горел фонарями кампус, а слева мигал трамвайными огнями серпантин. «А вон там...» Я перегнулась через перила и вытянулась. «Такое темное, видишь? Это станция канатной дороги. Ее уже много лет строят, но так и не запустили». Арден стоял чуть позади, и, наверное, станции ему не было видно. А выпрямившись, я вдруг обнаружила, что он как-то естественно приобнимает меня за талию. Постояла. Взвесила. Через плотную ткань пальто и пушистый шарф я не чувствовала ни чужого тепла, ни его близости. Но рука оказалась неожиданно тяжелой. Лежит прилично, можно сказать, культурно. И перчатки опять же. И вообще, взрослые ж люди. Я скосила взгляд в сторону и поняла, что Арден оперся свободной рукой на перила, чуть склонился, и наши лица оказались на одном уровне. Нос у него, конечно, только на монетах и чеканить. Для всего остального можно было бы обойтись носом и попроще. Глаза темные, не разглядеть какого цвета. Волосы выбиваются из-под шапки. А губы тонкие, по-мужски бледные. Арден смотрел на меня будто бы с ожиданием, и я смутилась. Неловко облизнула губы. Снова посмотрела ему в глаза и совсем растерялась. Мне кажется... Или он и правда хочет чего-то такого? Я зажмурилась и почти сразу ощутила легкое касание в уголке губ. И еще одно. И еще. Пока я не ответила рваным выдохом. Мне влажно, немного странно. Дыхание теплое, а губы холодные, но я быстро отогреваю их своими. Чужие ресницы щекочут лицо. Арден чуть сдвинулся в сторону, распрямился, обнял меня второй рукой. Мне пришлось привстать на носочки, чтобы не разрывать касание губ. Носы все-таки мешаются, но можно чуть склонить голову. И я кое-как подстроилась под движение, коснулась чужих губ языком и пустила его глубже. Поцелуй был теплый, медленный и безвкусный. Я раскатала воздух по небу. Мой спящий зверь насторожил уши, поднял нос. Артефакт болезненно нагрелся, и я сглотнула предчувствие запаха. Арден легко прикусил мою губу и медленно отстранился. «Зайдем куда-нибудь?» Его глаза улыбались. Я обещал тебе пунш. В единственном на верхней площади кафе не подавали пунша, и я заказала какао. Его принесли в большой толстенной кружке, а рядом в блюдце крохотные зефирки. На столиках кое-где романтично горели свечи, а из радиоприемника негромко звучал музыкальный спектакль. «Если бы ты могла сделать абсолютно любой артефакт!» Арден влил в чайник мед и теперь размешивал его длинной ложкой. «Что бы это было?» Я улыбнулась в кружку. Это был почти опасный вопрос, и у меня не было на него простого ответа. Только неловко лживые и уклончивые. Но во мне размягчилось что-то, согрелось. Выворачиваться и нервничать стало лениво, и я сказала, прищурившись: «Секрет». Арден глядел на меня остро, и мне вдруг сделалось легко, и захотелось его подразнить. «Могу сказать номер два». Я прокатилась подушечкой пальца по борту кружки. «Но даже не знаю, возможно, тебе не понравится. Посчитаешь, что я меркантильная?» «Если ты думаешь, что я не люблю деньги, тебя дезинформировали». «В общем, я бы сделала такую маленькую коробочку, которая сама собой переводила бы слова в заклинания, со всеми герундиями и конъюнктивами, склонениями и падежами, чтобы щелк и ледяная летучая мышь». «А не баклажан с глазами?» «Огурец с ушами!» «У него не было пупырышек!» «Ты что, огурцов никогда не видел?» «С ушами?» «Неважно! Это золотое дно!» «Огурцы?» «Да нет же! Переводчик! Только представь, покупаешь артефакт и становишься могущественным заклинателем, и даже учиться 15 лет не надо!» «Тебя убьют!» «Как только ты заикнешься о такой разработке», — серьезно сказал Арден, «и спихнут все на подлое заклинательское лобби. Скандал, политика, революция. Улицы утопают в крови. И все потому, что кое у кого излишне тонкий художественный вкус». «Ну, знаешь ли, я сделала неопределенный жест. Это, можно сказать, издержки». И спрятала улыбку в какао. Мы болтали обо всяких глупостях, о том, какие бывают преподаватели, о том, почему Амрисон Гье не выстроил свой университет вместе с климатом помягче, и даже о том, когда Вогицы все-таки закончат канатную дорогу. Потом долго размышляли, кем было бы родиться интереснее, колдуном или лунным. А Арден рассказывал что-то уморительно смешное про текущую крышу в доме Волчьего Совета. «Ты же работаешь где-то, да?» «У Чаби ты ту!» Я кивнула. «У нее мастерская на Весенней улице. Это за Голубым мостом». Арден помолчал немного, будто сомневался, и все-таки спросил. «А много здесь вообще мастерских?» «Штук 30». Я пожала плечами. «Может, чуть меньше, не знаю. Но тебя, наверное, не возьмут. Разве что совсем уж на подай-принеси. У подмастерьев работа в основном с материалами, а у тебя с ними, по-моему, пока не очень». «Говори прямо, руки из жопы». Арден фыркнул, и я тоже рассмеялась. «Отойду на минутку». Я сидела у окна, грея в руках пустую чашку из-под какао. Я немногого ожидала от этой прогулки. Эта Ливи могла сколько угодно язвить про красивое белье, красавчиков и приятное времяпрепровождение. А я не великая сердцеедка. Думала, будет неловко, муторно, скучно и немного терапевтично. Для того и пошла. Впитывать, что другие дороги есть, и что те старые давно уплыли в густой влажный туман. Нельзя же всегда быть букой, Кесса. «У тебя теперь новая жизнь, так живи ее, пожалуйста, как-нибудь так, чтобы не было мучительно стыдно за потерянное время». И девчонки подначивали: «Сходи, он в конце концов не кусается, а если кусается, так на то прогулка и в публичном месте, чтобы визжать и звать полицию. Даже если окажется занудой, ничего в этом такого, Главное, ты вспомнишь, что так тоже можно, и найдешь потом кого-нибудь другого, хорошего и ненапряжного». Арден не был занудой, а я сама с ним становилась какой-то другой, смешливой, легкой, и смотрела на него, словом, как-то не так смотрела. Целоваться, правда, было странно, мокро, неудобно и бессмысленно. Но зачем-то же люди это делают? Может, это просто уметь надо? В общем, я почти решила повторить этот эксперимент на обратном пути, когда где-то в стороне раздался оглушительный грохот и звон. Я подскочила на месте, вытянула шею. Вокруг, я видела это краем глаза, гости тоже повставали, обернулись. Возрастная луна мгновенно закуталась в свет так, что взгляд с нее соскальзывал сам собой. Двоедушник-подросток ощерился звериными клыками, а сквозь жидкие бакенбарды пробилась жесткая темная шерсть. Грохнуло в середине зала. Там кто-то вскрикнул и затих. Потом что-то загремело, заскрипело, снова хлопнуло. Между двумя дверями, судя по табличкам, в гостевой туалет и на кухню, теперь разрастался дымный гриб какой-то непонятной пыли. Вокруг как-то бессмысленно суетились официантка и бармен. Гости отходили подальше, закрывая лица шарфами. Наконец из кухни вышла массивная женщина в поварском колпаке. Велела открыть пошире окна и входную дверь. А потом одним экономным движением подняла с пола корявую конструкцию и прислонила ее к стене. Тут и стало ясно. Это упал стеллаж, втиснутый в центре зала в декоративных целях. Что-то разбилось, смешалось, и теперь в кафе пахло сумбурно и странно. Какой-то треск, и с пола вместе с еще одним фрагментом стеллажа встал помятый, всклокоченный Арден. Я запоздало заволновалась, но он не выглядел пострадавшим. На светлой рубашке фиолетовое пятно, по виду от чего-то вроде варенья. Арден весь с ног до головы был усыпан каким-то белесым порошком. Я выбралась из-за стола, подошла ближе и поскорее зажала нос ладонью. Запах был просто невероятный, к сожалению, в плохом смысле. «Что это?» — мрачно спросил Арден у бармена, явно опасаясь шевелиться. Порошок клубился пыльными тучами. «Преимущественно мука», — дипломатично сказал тот. Гости расползались по углам. Официантка принесла распылитель с водой и принялась брызгать вокруг, чтобы хоть как-то прибить эту гадость к полу. Арден оглушительно чихнул. «Мука так не воняет!» «И еще специи», — согласился бармен. «Разные для десертов. Корица, ваниль, имбирь, цитрусовая цедра тертая, высушенная мята, мускатный орех, гвоздика, черный перец». «Перец?» Женщина с кухни подняла мятую банку и бросила гневно. «Да, мы добавляем его в пряники. И чего вы вообще ожидали, когда полезли в шкаф?» «Я? Полез? Я выходил из сортира, когда эта херня рухнула мне на голову». И он снова расчихался. Тут, наконец, откуда-то из служебных помещений вышла женщина в ярко-зеленой юбке и с таким властным лицом, что сразу стало понятно — начальство. Тогда все угомонились. Ардену помогли стряхнуть с себя остатки пыли и отмыть лицо. Потом они долго разговаривали с хозяйкой и в итоге, видимо, решили обойтись без полиции. Все это время Арден пронзительно, скорбно чихал. «Извини», — сказал он мне, освободившись. «Провожать тебя, наверное, не стоит, а то ты тоже вся пропахнешь этой дрянью. Увидимся на занятиях». «Может, тебе к врачу?» — неуверенно предложила я. Арден снова чихнул, а потом закашлялся. На его скуле наливался цветом здоровенный синяк. «Мало ли что!» «Фигня!» — мрачно и сипло припечатал он. «Ничего такого, что не смывалось бы душем». Из кафе мы вышли вместе. Он все-таки проводил меня до трамвая, хотя я и отказывалась. Помахал мне рукой и пошел в другую сторону, неловко прихрамывая. В понедельник у нас был пустой день, а во вторник Арден на занятиях не появился. Девочки успели перемыть ему все кости и вытащить из меня подробности, о которых я сама не помнила. Ливи, услышав про «ну, кажется, целоваться мне не очень нравится», дразнила меня синим чулком и занудой, а Ардена заочно записала в импотенты. В пересказе звучит не слишком красиво, но в моменте было очень смешно, возможно, потому что все это перемежалось страстными рекомендациями «никогда не спать с мужчинами, ведь от этого бывают дети», а дети потом делают из тебя дойную корову и иногда путают ее с коровой мясной. У Марика настал неприятный период, когда резались одновременно зубы и родовой дар. И от этого Ливи сделалась несчастна и совершенно невыносима. Трис, старшая сестра для четырех девчонок, была не так категорична. Она даже с единственным наследником Бишегов управлялась легко. И Ливи всерьез уговаривала ее съехаться. Правда, не усматривая проблемы в детях, Трис бурчала на другое. «Всем мужикам только одно и надо. И мы-то, девчонки, влюбляемся. А он встретит свою истинную и упорхнет в далекие дали, забыв попрощаться». Я не стала ей напоминать. Вообще-то, это как раз она встретила на охоте безусого юнца и сразу же рассталась с обаятельным Беркутом, с которым встречалась до того почти 3 года. «Я не хочу портить ему жизнь обреченными отношениями», сказала тогда Трис. «Так для всех будет лучше». Ливи назвала ее дурой, но Трис не прислушалась. У колдунов не бывает парности. Колдуны отрицают судьбу, а оттого свободны в своем выборе. «Да я, блин, вольна как птица, как целый сучий альбатрос!» — веселилась тогда Ливи. Но это, конечно, ничего не изменило. И вот теперь Трис снова конючила. «Ты понюхала? Понюхала? Может быть, он хоть чуточку тебе понравился?» А я закатывала глаза и отбрыкивалась. Беннера взирала на этот цирк со своей извечной одухотворенной улыбкой и молчала. Зато она сделала таки сияющую призму. «Она усилит твой свет», — обещала лунная. «Она напомнит тебе, кто ты такая». Призма излучала мягкое сиреневое сияние и ставилась в изголовье кровати, чтобы светить на меня настоящую, меня без публичного лица, меня, не умеющую лгать даже себе, иными словами, на меня во сне. Но такого понятия у лунных почему-то предусмотрено не было. Я поспала с ней 2 дня, но не почувствовала никаких изменений. Да и какая, по правде, разница, кем быть, если мы выбираем дорогу, а значит и то, где окажемся. «Не парься», — беспечно сказала Ливи в среду, заметив, как я обшариваю взглядом полупустую аудиторию. «От пары синяков еще никто не умирал». Но я, конечно, все равно волновалась. Арден все-таки пришел. Ко второму семинару, пропустив материалы. Был он помят, несвеж и мрачен. «Привет», — робко сказала я, вглядываясь в его лицо. Нападение стеллажа не прошло бесследно. Синяк на скуле переливался от желтого к фиолетовому, на лбу образовалась небольшая шишка, на носу — тонкие, свежие царапины. Арден смерил меня колючим, недружелюбным взглядом, прошел мимо и сел в дальнем ряду. «Я что-то пропустила?» — удивленно спросила Ливи. «И я, видимо, тоже». Я помрачнела. Не то, чтобы я так уж хотела каких-то любовей. Не то, чтобы я увидела его и растеклась розовой лужицей или чмокнула разок и потеряла голову. В этом и прелесть непарных отношений у двоедушников. Вы всегда знаете, что это временно, и никуда не идет, и просто проводите вместе тот отрезок времени, который удастся украсть у судьбы, ко взаимному удовольствию. Иногда, конечно, это приводит к тем еще драмам. Я даже видела однажды, как волк жил на две семьи, истинную и по любви. Но на то он и волк, что волкам кое-что можно, что не полагается всем остальным. Ерунда это все. Передумал? Ну и ладно. Не больно-то и хотелось. «Кесса!» — строгим голосом сказала Ливи. «Рот!» — также строго сказала Ливи. И для наглядности ткнула себя пальцем в лицо. «Что, Рот?» «Он у тебя есть!» Ласково, как дурочки, объяснила дорогая подруга. «Чтобы через него разговаривать!» «Еще чего не хватало!» — пробурчала я. Тут пришел преподаватель, и, к моей большой радости, разговор увял сам собой. «Скажет тоже. Разговаривать!» «Нет, я совсем не против разговоров. Речь вообще грандиозное изобретение человечества. И дело не только в словах. Где бы мы были все, если бы не коммуникация? Наверное, так и бегали по лесам, пушистые и тупые. Но одно дело — договориться о чем-нибудь там полезном, и совсем другое — прийти к мальчику после не слишком удачного свидания и сказать: «Чего это ты со мной теперь не здороваешься?» «Может, я у него со шкафом ассоциируюсь?» «А что? Гипотеза не хуже прочих». В общем, я мялась и сомневалась. Но после занятия, когда все стали потихоньку собираться и расходиться, не выдержала. «Как ты себя чувствуешь?» Встала в проходе и напустила на себя независимый вид. «А что ладошки потеют, это никому не видно». «Жить буду», — мрачно сказал Арден. «Нюх пока не вернулся, если ты об этом». «Да нет», — я растерялась. «Я в целом? А что с нюхом?» Арден разглядывал меня внимательно, будто пытался найти в моем лице следы то ли коварства и злодеяний, то ли раскаяния. Я не находила в себе ни того, ни другого, а Арден смотрел так колюче зло, что мне захотелось извиниться и поскорее уйти. Я сцепила руки и больно вдавила ногти в ладонь. Ливи, может, иногда та еще сучка, но здесь она права. Мы люди, и мы умеем разговаривать. Я достаточно в своей жизни бегала от разговоров. Так, может, стоит прервать этот порочный круг? Хоть бы и в мелочах. Арден вздохнул. Прикрыл глаза, перебросил косу вперед. Встал рядом со мной, опершись на подоконник, сложил руки на груди. Мы смотрели вместе, как слушатели расходятся по своим делам. Последней из аудитории вышла Ливи, и она, подмигнув мне, плотно прикрыла дверь. Конечно, она дождется меня в коридоре, а чуть что влетит в комнату с посохом наперевес. И это почему-то придало мне мужество. «С нюхом», — наконец сказал Арден. «Черный перец, а также цитрусовая цедра, мята, имбирь, какая-то дрянь типа махорки, и рыбы знают, что еще». «Ну да», — сообразила я. «Воняло там знатно». «Я надышался этим так, что обжег горло». В его голосе слышались обвинительные интонации. «Сходил-таки к эскулапу, он матерился как сапожник и выписал всяких микстурок. А вчера я выехал из города и пару часов рыл носом снег. Полегчало, но не особо». Он бросил на меня неясный взгляд и, чуть смягчившись, добавил: «К счастью, это поправимо. Нюх должен восстановиться за несколько недель. И на том, как говорится, спасибо». Ох, я и правда расстроилась. Для двоедушника мало что хуже, чем остаться без запахов. Эти ребята из кафе, они хоть сделали что-нибудь? Там, не знаю, хоть врача бы оплатили. Арден пожал плечами. «Да нет. Я не сразу понял, что это так серьезно. Хозяйка еще и предъявила, что я помял ее банки и привел что-то там в негодность. В общем, разошлись без взаимных претензий. «Но это не дело», — я сжала кулаки. «Это же реальная травма. Может обратиться в полицию? Пусть хотя бы заставят их всю мебель прикрутить понадежнее. Это же может очень плохо кончиться». «Полиция не заставляет просто так», — он покачал головой. «Полиция сперва разберется, кто все это устроил, и не было ли среди специй каких-нибудь артефактов, которых там быть не должно». «Ну и пусть разбирается. В чем проблема-то?» Арден прищурился. «Хочешь сказать, это не ты?» «Я? Мне-то это зачем?» «Да вот и я думаю», — он усмехнулся. «Вроде как незачем». Я тряхнула головой. «Слушай», — осторожно сказала я, готовясь, если что, отпрыгнуть и завизжать. «А ты не думал, что у тебя, ну, мания преследования? Типа, знаешь ли, не то чтобы весь мир вращался вокруг тебя, и шкафы, они иногда, это, падают сами?» «Ага, на все воля полуночи». Скепсис в его словах был неприкрытым. «На тебя вот много шкафов упало за последние, скажем, лет 5?» «2», — с вызовом ответила я. «Навесной в мастерской он сорвался с петель, кучу посуды перебило, и платяной на квартире, там ножка подломилась. И вообще, даже если представить, что у тебя завелся таинственный недоброжелатель, это ведь на редкость дурацкое покушение». Арден с сомнением перебирал пальцами, а потом вдруг чихнул. И еще раз. И еще. И чихал он почему-то смешно и как-то очень мило. Я порылась в сумке и подала ему платок. «Извини». Он шумно высморкался. «Я и правда с чего-то решил, что... в общем, всякие глупости. Ты знаешь, что красавица?» Я неловко рассмеялась. «Ара! Ара была красавица! А я...» Но Арден не дал мне додумать эту мысль. Его пальцы легонько подхватили мой подбородок. Он сам оказался вдруг очень близко, и я откинулась на стену. Мы смотрели друг на друга, глаза в глаза. Я могла бы, наверное, отстраниться, но вместо этого привстала на цыпочки, и Арден понял меня правильно, склонился и поцеловал. Он теперь немного пах лекарством, а в остальном ничего не изменилось. Те же мягкие, чуткие губы, смешение дыханий, чужое тепло. Я немного освоилась и отвечала увереннее, и, может быть, поэтому получилось интереснее. Я тянулась ему навстречу, а Арден не слишком осторожничал, но и не напирал. Дышать стало вдруг тяжело, и я отстранилась. «Ливи!» — вспомнила я. «Меня ждет Ливи!» Арден выглядел разочарованным, а потом вдруг прищурился. «Ты ведь помнишь, что у меня руки из жопы?» Я кивнула, неуверенно трогая губы пальцем. Они казались слегка припухшими. «Может быть, ты, как прекрасная и премудрая принцесса, спасешь меня от позора и поможешь с практикой в субботу? Мне кажется, ты из тех девчонок, которых это повеселит». «Мне кажется, или ты только что назвал меня занудой?» «Но нет». Его глаза смеялись. «Ты все перепутала. Я назвал тебя принцессой. Соглашайся». Я посмотрела в его лукавые глаза и на испещренные знаками пальцы, вспомнила, как эти пальцы касались моего лица, и пожала плечами. «Ладно». Чабита Туа была крысой, и этим в целом было все сказано. Среди колдунов бродят нелепые убеждения, что крыса, мол, грязное животное, что крысы разносят заразу, калечат друг друга, грызутся за теплый угол, и что двоедушники-крысы такие же, бессмысленно драчливые, подлые и планирующие предательство с первой же встречи. Наверняка эти стереотипы не взялись из воздуха. Когда-то давно До прихода полуночи в кланах были совсем другие порядки. Тогда у волков рождались только волки, а у крыс — только крысы. И мой родной Амрау был наречен, видимо, еще в те времена, когда весь населяющий его народ был белками. Тогда судьба определялась не охотой, но самим фактом рождения, а дорога твоя была определена с первого шага. В народной памяти остались сказки о тех временах, и это были не слишком добрые сказки. В этих сказках правили хищные кланы, а любой волк мог задрать всякого, кто не понравится, и назвать это знахарством и заботой о лесе. В этих сказках лисы держали в страхе мелкие птичьи кланы и забирали птенцов, превращая тех в рабов для не слишком чистоплотных целей. В этих сказках холоднокровные не имели права покидать гажи угол под страхом смерти, своей и всех близких. Кое-что из этого еще живо в приметах. Мы ругаемся рыбами, называем неприятного человека мерзляк и не пускаем лисов к младенцам, потому что это, дескать, дурной знак. Были в тех сказках и война кланов, и коварный крысиный король, и большой волк. Но потом пришла полуночь и забрала зверей в свою свиту. С тех пор нельзя родиться двоедушником, можно только войти в охоту и поймать за хвост свою дорогу. Вместе с правом крови умерли и старые кланы, а родились другие, сегодняшние. Так вот, может быть, когда-то во времена войны кланов и крысиного короля и имело смысл говорить, что крысы лживы и готовы на все ради выгоды. Но сегодня... сегодня это прошлый век и глупые предубеждения. Чабита Туа — настоящая крыса. Крысы умны. Крысы знают, чего хотят. Правда, иногда они хотят чего-то невозможного. «Не уверена, что у меня получится», — сказала я, стараясь вложить в голос все возможные сомнения, в том числе в адекватности заказчика и хотя бы теоретической реализуемости запроса. Клиенту стоит обдумать полную замену артефакта. Он может описать свойства, и мы... «Не учи бабушку кашлять», — отмахнулась Чабита. Несмотря на возраст, ее сложно было воспринимать бабушкой. Всегда подтянутая, с аккуратной стрижкой, в ярко-красном кожаном фартуке, она вся казалась продолжением натруженных рук, испорченных реактивами и инструментами. Чабите я, можно сказать, досталась по наследству. Когда я только приехала в Огиц, провалила вступительные экзамены и кое-как записалась на вечерку, стало ясно, что остатка украденных из дома денег хватит от силы на пару месяцев очень грустной жизни. Жить грустно, я была согласна. Но так недолго, пожалуй, все-таки нет. И я, потыкавшись в разные углы, пошла служить к пожилому колдуну, промышлявшему холодильными артефактами. В его мастерской всегда было холодно, как в бездне. А я занималась тем, что бесконечно паковала маленькие ледяные кругляши в транспортные коробки. Дела у мастера шли не очень, и ближе к весне он разорился. Мастерскую купила Чабита, и по какому-то невероятному стечению обстоятельств решила оставить меня при себе, а со временем даже сделала подмастерьем. Видимо, для того, чтобы однажды принести мне горсть мятых гвоздей, каменное крошево и осколки стекла и сказать «собери». Мастерская Чабиты, в отличие от многих других мастерских Огица, часто куда более крупных, специализировалась на ремонте. Но ремонт и абсурд — это разные слова. «К вечеру справишься?» «Попробую», — вздохнула я. И, что уж поделать, села работать. Запрос был срочный, поэтому чистку захворавшего погодника, которой я занималась до этого, пришлось отложить. Было немного жаль убирать полуразобранный артефакт в коробку. Это была тонкая, точная, профессиональная работа. Одно удовольствие держать в руках. Я вытерла стол, поправила лампы и блок с инструментами, вынула чистый разметочный лист и с неохотой придвинула к себе новую задачку. Обломки артефакта сложили, или, вернее сказать, кое-как ссыпали в жестяную банку из-под муки. Это плохое соседство. Мы советуем паковать сломанное в бумагу и дерево, а если вещь совсем в плохом состоянии, засыпать каменной солью в стеклянной банке по размеру. Трясти в жести — верный способ доломать все то, что еще можно было бы спасти. Ну что ж, не всякий владелец, артефактор, и клиенты порой делают глупости. Не он первый, не он последний. Я вытаскивала обломки пинцетом, по одному, и сразу раскладывала на разметочном листе. Итак, что тут у нас? Медное кольцо, слегка гнутое. Еще одно кольцо, широкое, как браслет, с выбитыми знаками. Оно почти не пострадало. Несколько медных полос креплений, два болта, один из них сильно погнут. Тонкий кругляш, грубо пробитый по центру. Предстоит понять, был ли он изначально сплошным, или же было предусмотрено отверстие, расширенное внешней силой. Очень много осколков стекла. Нечто вроде медной булавки с крошечным опалом, усы металлической оплетки. И, собственно, камень. В прошлом довольно крупный, прозрачно-розовый синтетический рубин, расколотый на десятки фрагментов. Мне приходилось восстанавливать разбитые камни. Но восстановить — это не более чем косметический ремонт, когда камень выглядит как целый. Но артефакт, конечно, не работает вовсе или работает много слабее прежнего. Это может иметь смысл с дорогими камнями высокой чистоты, которые трудно заменить, но вряд ли найдется настолько увлеченный любитель искусственных корундов, чтобы собирать эдакий пазл. Кроме того, рубин был потушен. Прошедшие через него силы оказалось достаточно, чтобы вымыть из камня его родные энергии. Я положила блюдце с осколками под микроскоп, посовмещала их так и эдак, осмотрела грани на предмет знаков, не нашла. Судя по всему, рубин был огранен кушоном. Я внесла обмеры в лист, клиенту нужно будет предложить замену. Против моей воли работа увлекла. Может, и не от клиента она вовсе, а Чабита решила устроить мне внеплановый экзамен. Такие задачки иногда давали мастера вечерки, когда по части чертежей или обломкам нужно было установить, что за артефакт это был и что делал. И Чабита опять же отказалась толком раскрывать контекст. Сказала только: «Деталей, мол, немного, сама разберешься». Стекло более-менее складывалось в нечто вроде верха от лампочки и было порядком выпачкано мукой и еще каким-то темным порошком с красными включениями. Я заглянула в банку, перевернула ее над белой тканью и постучала по дну. Мука и рубиновая крошка. Больше ничего. Я нахмурилась. Знаки на меди все простые. Из них был искорежен вмятиной только один, но его смысл легко восстанавливался из общей структуры. Одно лишь неясно. Бывают ли такие совпадения? И если нет, то зачем? «Вещь одноразовая», — мрачно сказала я Чабите и расстелила перед ней схематический рисунок. Она пришла в негодность после использования. Камень и колба подлежат замене, крепление нужно перековывать. Этого хочет клиент. Его интересует декоративное восстановление или функциональное? В мастерской было почти пусто, только за дальним столом склонился над микроскопом мастер Финиас. Он уже не первый месяц возился с волчьей короной, присланной из столицы. Ради короны Чабита не поскупилась и наняла охрану, а в мастерской, вдобавок к уже имеющимся сейфам, появился еще один, здоровенный и навороченный. Сама Чабита что-то считала по приходному журналу. Карика, еще одного подмастерья, сегодня не было, а Нино уже убежала домой. «Продолжай», — велела она, не отрываясь от записей. Я покусала немного губы. «Пластина — основа артефакта. Вот здесь была впаяна опаловая булавка. Она принимает сигнал от управляющего артефакта. Сигнал передается на кольцо со словами, которое срабатывает как взрыватель. Корунд пробивает калеттой стопор и взрывается сам. Я не рассчитывала мощность, но думаю, это возможно. Наверху артефакта стеклянная колба. В ней, вероятно, была смесь табака и красного перца. Когда пробит стопор, все это разлетается вокруг вместе со взрывной волной. Падают вещи, какие-нибудь условные шкафы. Если поблизости окажется человек, может получить травмы. Ну и, конечно, отравление лакриматором. Двоедушник, вероятно, получит ожог слизистых в зависимости от концентрации. От частичной потери обоняния до слепоты. У нашего клиента, не сомневаюсь, имеется при себе разрешение. Чабита, будто бы в задумчивости, щелкнула калькулятором. Я никогда раньше не сталкивалась ни с чем противозаконным. У меня и работа-то была обычно почистить, заменить камень, подправить крепление. Всякая мелочь. Мне даже собирать ничего пока не доверяли. А тут это. И не ясно, что решит Чабита. Вызывать на клиента полицию вроде как невыгодно. Но и оказаться соучастниками преступления тоже. Это вряд ли полезно для деловой репутации. Поэтому ее ответа я ждала с внутренним содроганием. А клиент был прав. Чабита глянула на часы и хмыкнула. Не зря попросил отдать его именно тебе. От неожиданности я резко вдохнула и забыла, как выдохнуть. Мне? Получилось хрипло, скрипуче. «Тебе, тебе!» — подтвердила довольная Чабита. «Ты молодец, Кесса. Как раз тот возраст, чтобы нарабатывать связи. Я доплачу тебе за эту штучку 5%. Я молча кивнула. Страх сжимал горло. «Не поняла», — сурово сказала мастер. «И где же спасибо?» «Спасибо?» — пробормотала я, все еще не отрывая взгляда от артефакта. «А что еще он говорил про эту вещь?» «Да ничего особо. Он торопился. Я с него пока взяла только за диагностику. Но он должен подойти вечером. Обсудим, чего хочет. Ты посчитала по материалам?» «Нет, пока. Посчитаю». Я с сомнением посмотрела на часы. Чабита принесла мне обломки в обед, и я, к собственному удивлению, справилась довольно быстро. На улице только-только собрались сумерки. Заката из окон мастерской не было видно. Еще час, и мне пора будет идти на занятия. Посчитать я, конечно, все успею. Но во сколько придет клиент? И хочу ли я его увидеть? Я сомневалась все то время, что заполняла калькуляцию. Сомневалась, пока распределяла фрагменты по лоткам. В конце концов, может, ему просто кто-то... Кто меня посоветовал? С чего бы это? Может быть, это все одно большое дурацкое совпадение? Я еще сама посмеюсь, когда это пойму. Это все было, конечно, полная ерунда. Я могла усыпить своего зверя артефактом, но, несмотря на все, я оставалась двоедушницей. И, конечно, я знала точно, совпадений не бывает. Бывают лишь дороги, причудливо переплетенные по воле полуночи. Бывают причины и следствия. Бывают судьба и предназначение. Может быть, я избежала, выбрала и оказалась на другом пути. Может быть, какие-то дороги пройдены, а какие-то обратились несбывшимся. но это не значит, что у полуночи нет для меня никаких планов. Так может быть, это один из них? Чабита. Я положила на стол расчеты и негромко добавила. Я сегодня задержусь до закрытия. В мастерской была клиентка. Полненькая, улыбчивая, лунная, категорически раздетая и совершенно очаровательная. Через легкий шифон платья просвечивало решительно все, а сама женщина с огромным интересом разглядывала музыкальные шкатулки, выставленные на витрине ломбарда. Чабита кивнула и короткими жестами погнала меня из-за стола, мол, не распугивай покупателей. Я ушла в дальнюю часть, за шторы. Вытерла стол, перемыла инструменты, напряженно вслушиваясь, как клиентка щебечет про то, что от подруги ей тоже досталась шкатулочка. Да вот беда, поломалась и не играет, и нельзя ли что-нибудь сделать? Чабита терпеливо объясняла, что при всем желании ничего не может сделать, пока клиентка не принесет шкатулочку сюда, в мастерскую. «Но как же так?» — расстраивалась лунная. «Я же просто не хочу ее тащить. Она размером примерно вот такая. И сбоку у нее был зеленый камушек. А теперь нет. Может, она поэтому сломалась?» От выезда мастера на дом клиентка категорически отказалась и в итоге ушла ни с чем. Я вынула погодник и вернулась к чистке. Он был удивительно красив, но сейчас это почему-то меня не увлекало. Я погружала крепления в растворы и терла их замшей, а сама все оглядывалась. Не хлопнет ли дверь? А может быть, сейчас? Вечером пришли подряд трое, но один отдал в ремонт расческу для сушки волос, а еще двое забрали законченные заказы. Я сидела как на иголках. Не знаю, что бы я стала делать, если бы он появился? Грозила бы полицией? Задавала неприятные вопросы тоном прожженного детектива? Примерзла к полу и кала и не могла поднять взгляд? В общем, даже и хорошо, пожалуй, что он не пришел. Я долго не могла решить, рассказывать ли обо всем этом девочкам. Вроде и не произошло ничего. Ну, на человека упал шкаф. Такое бывает. Иногда и калекой от этого можно остаться. Ну, принесли артефакт, передали лично мне. Конечно, я не выдержала. Я вообще довольно плохо умела молчать. От девочек у меня был только один секрет. Да и тот постоянно сжег язык. Мы сдружились с Ливи на первом курсе. Она познакомила меня с Трис, а Беннера появилась как-то позже, после Ливиного дня рождения. И я привыкла делить с ними тревогу, спрятанную в шуршащей обертке бессмысленной болтовни. Наверное, мне стоило бы сперва поговорить с Арденом. Но Арден не соизволил явиться на занятия, и преподавательница ритуалистики прокомментировала это недовольно и хлестко. В общем, в перерыве Ливи стала жертвой моего путанного красноречия. Я рассказывала довольно бессвязно, перескакивая с одного на другое, а она слушала, не перебивая и хмурясь. «Как ты думаешь?» Она перешла на громкий шепот. «Это не может быть связано с... нет!» Резко перебила я. «С... это точно не связано!» Ливи пожевала губу. У нее под глазами залегли темные тени. Марик не давал ей спать, а соседка смотрела за ним, только пока Ливи была на занятиях. «Хрень какая-то!» — резюмировала Ливи. «Хрень!» — согласилась я. В итоге решили. Сказать Ардену, на клиента посмотреть из-за шторы, не нервничать и не делать глупости. Ну, как решили. Скорее, Ливи решила. И я была уверена, уже завтра утром она донесет это решение до Трис, а Трис решит что-нибудь еще, новое и оригинальное. Вечером Чабита сказала, что клиент так и не пришел, и она ему позвонила. Как культурный человек, он оставил на карточке номер телефона. По телефону Чабиту заверили, что новость о завершенной диагностике обязательно передадут мастеру Родену. Я не знала никаких мастеров Роденов, ни артефакторов, ни вообще. Имя было непривычное. Трис, которая зашла ко мне утром с ворохом рекомендаций по общественной безопасности, только пожала плечами, но пообещала полистать телефонный справочник. Вечером, когда мы встретились втроем после занятий, Арден снова отсутствовал. На меня высыпали целый ворох находок от детективного агентства «Замученная мамочка» и «Скучающий провизор в академическом отпуске». Так Ливи раскрутила мастера Кэпмара на пространную беседу о взрывателях и уголовном праве, из чего выяснила, что все изделия со словами типа «взрыв» должны проходить сертификацию и использоваться исключительно квалифицированным персоналом, и что в профессиональной среде не принято использовать в такого рода изделиях медь в связи с ненадежностью конструкции. Трис, в свою очередь, порадовала нас списком 16 роденов из городской телефонной книги, по большей части колдунов, но затесались и двоедушник, и даже лунный. Правда, мастером из них был только один, почетный профессор алхимической кафедры, и про него как раз было известно точно. На зиму он всегда уезжал греть кости на острова и вряд ли в этом году изменил своей привычке. Номер, по которому звонила Чабита, оказался блочным. Отвечал по нему консьерж одного из кварталов на улице Колокольчиков. К блоку было приписано 6 многоквартирных домов, 4 из которых сдавались покомнатно в наем. Ливи горела желанием выбраться на разведку, стучать в двери и расспрашивать всех про мастера Родена, но благоразумная Трис категорически это запретила. В итоге, утром в пятницу, я была готова уговаривать Чабиту обратиться таки в полицию. Однако этого не потребовалось, потому что вместе с ежедневной почтой в мастерскую принесли письмо. В нем клиент писал так. «По заказу номер 1618. Принял решение отказаться от восстановления артефакта. Обломки отправьте на списание. Передайте Кессе мою благодарность и пожелание скорой встречи с истинной любовью». К письму прилагались какие-то документы и довольно крупная купюра, которую Чабита, хмыкнув, отдала мне. «Поклонник?» «Не знаю», — растерянно сказала я. Чабита подсокала языком и развернула документы. Это были копии сертификатов, спецификаций и отчетов о том, что экспериментальный образец полицейского артефакта проходит третий и завершающий этап испытаний, признан безопасным и передан в мастерскую в нефункциональном виде. А я вдруг поняла, что все это время не давало мне покоя. Если это тот самый артефакт из кафе, как можно было собрать все обломки из хаоса, что образовался из-за упавших со стеллажа банок? Кто-то сидел среди тысячи стеклянных осколков и выбирал из них именно те, что входили в артефакт? Лишнего стекла не было, а осколки складывались точнёхонько, словно артефакт взорвали аккуратно, и все останки сразу сыпали в банку. Все детали, даже самые мелкие, были на месте. Как найти ту же опаловую булавку на дощатом полу среди банок и обломков стеллажа? Нет-нет, даже если очень постараться, это вряд ли вообще было возможно. Да и убирать в кафе начали почти сразу. Арден еще беседовал с владелицей, а бармен уже сметал осколки с пола. То есть кто-то отдельно сделал артефакт, очень аккуратно его взорвал, а потом отправил мне обломки, практически в подарочной упаковке. Правильно говорила Ливи, отношения с мужчинами не доводят до добра. Ладно еще это самое и какие-нибудь дети. Но мутная история. Я ведь, кажется, вляпалась именно в такую. Мутный тип и подозрительный хрен, как успели обозвать его девочки, появился на занятиях в субботу. Я слегка опоздала, За ночь намело, и засов в коридоре намертво примерз к петлям. И все занятие могла только издали сверлить его взглядом. Арден сел в переднем ряду и отчаянно сражался с проклятийным амулетом. Это была довольно противная работа по схеме из учебника. В артефакт нужно было собрать 48 крошечных плиточек черного турмалина. И Арден справлялся с ней из рук вон плохо. Когда он в который раз попытался проклеить камень и металл поливинилацетатом, я почти захотела вмешаться. Но Ливи вовремя перехватила мою ладонь. Точно. Да-да. Я холодна и в сомнениях. Да. А еще я не бегаю за мужчинами, особенно если подозреваю, что они хотят меня подставить невесть перед кем. Я взрослая, разумная женщина. Так и есть. Ливия смотрела на меня с жалостью и плохо скрываемой иронией. Зато в таком настроении я неплохо продвинулась со своей работой, и мой артефакт, наконец, показал правдивое, снежное и холодное сейчас. Правда, на завтра он теперь предсказывал тропический ливень, но это уже был прогресс. В перерыве Ардена подозвал мастер Кепмар и долго втолковывал что-то про неудовлетворительную базовую подготовку. Я не прислушивалась, перебивая мутноватые школьные кварцы. Потом Ливи отвлекла меня новым списком слов в человеко-мариковском словаре, и в итоге с Арденом мы пересеклись только в обед, когда занятия подошли к концу. «Погуляем?» — предложил он, ослепительно улыбаясь. «Надо поговорить», — решившись, сказала я. «Согласен», — он сразу же посерьезнел. «Мне срочно требуется дополнительный семинар по клеям. Ты ведь не бросишь меня с ними наедине?» Его глаза смеялись, а у меня даже не получалось позавидовать. Бывают же такие люди, только поглядишь на него и тянет улыбаться. От меня, наоборот, можно подхватить нечаянную депрессию. «Поговорить», — повторила я, поневоле заулыбавшись. «О другом». «Как скажете, миледи». Он склонился шутливо и попытался облобызать мне ладонь, но я отобрала руку. «Могу ли я припроводить вас в столовую?» Ливия увязалась с нами, хотя обычно убегала домой сразу же. По субботам занятия начинались рано утром и были длиннее обычного, и Марик, заскучав и потеряв маму, устраивал бурные истерики. Серьезный разговор при Ливи не клеился. За обедом Арден травил какие-то байки про серийных маньяков, которые, честно говоря, не способствовали аппетиту. «В студию?» — предложил он, когда мы сдали подносы. «Давай», — согласилась я, мазнув взглядом по подруге. Ливи сделала зверское лицо, показала двумя пальцами сначала на свои глаза, а потом на Ардена, и сказала сурово: «Только людные места». Я вздохнула. В кафе на Верхней площади была уйма народу, но, прямо скажем, это совершенно ничему не помешало. При кафедре артефакторики была оборудована студия, нечто вроде открытой мастерской, где слушатели могли в свободное время закончить учебные проекты или просто попрактиковаться. Заведовала студией мастер Гаррис, которая в каждом посетителе подозревала то ли мошенника, то ли вредителя. Возможно, из-за нее, а может, из-за довольно бедного парка оборудования, студия не пользовалась особой популярностью. Вот и сегодня, несмотря на холодную, совсем не прогулочную погоду, здесь было пусто и уныло. Только мастер читала в углу толстенную монографию в обернутой газетой обложке. Мы выбрали дальний стол. Арден защелкал лампами, а я несколько раз глубоко вдохнула, как перед прыжком в воду, и, набравшись смелости, сказала: «Мне в среду отдали артефакт якобы на ремонт. Стеклянная колба с табаком и перцем на взрывателе. Передали лично мне, потом отказались забирать и отправили денег. Такой штукой вполне могли бы уронить на тебя тот стеллаж со специями. На мгновение лицо Ардена заострилось, а затем снова расслабилось. «Может, у тебя появился поклонник?» — легкомысленно спросил он. «Сговорились они с Чабитой, что ли?» «Мне не кажется», — осторожно сказала я, — «что это поклонник. Мне ни разу еще поклонники не присылали деньги, и это ведь очень странно, разве нет?» «Сначала на тебя падает шкаф, а потом мне присылают артефакт, который Кесса...» Арден звучал очень серьезно. «Видимо, мания преследования передается воздушно-капельным путем. Какой еще взрыватель?» «На словах типа хура». «Допустим. И при чем здесь я?» «Смесь перца с табаком». «Это же то самое, чем тебя задело, разве нет?» «Идеально подходит. Там в конструкции антенна с опалом. С управляющего артефакта подается сигнал. Он уходит на взрыватель, рубин пробивает...» Он слушал внимательно, как будто что-то просчитывал внутри. И даже почти не закатил глаза, когда я рассказала про поиски мастера Родена и улицу колокольчиков. «Теперь ты понимаешь? Это же... «Получается покушение?» «Кесса», — терпеливо уговаривал Арден. «Мне, честно, очень приятно, что ты обо мне беспокоишься. Но это пахнет паранойей. Какое еще покушение? Кому бы это было нужно? Если ты читаешь детективы, пожалуйста, перестань. Может, этот, как его, Роден познакомиться с тобой решил?» «Ага». С сарказмом согласилась я. «И поэтому же он прислал деньги, а не пришел, собственно, знакомиться. Очень логично». «Но извини уж, пожалуйста, в таких сложных схемах ухаживаний я не специалист». Я нахмурилась и скрестила руки на груди. Мастер Гаррис смотрела на нас из дальнего угла студии, и ее взгляд поверх завернутой в газету книги не сулил нам, бездарям и бездельникам, ничего хорошего. Арден, видимо, уловил что-то такое в моем настроении и пошел на попятную. «Хорошо, хорошо, допустим. Но скажи мне, может ли быть такое, что полиция приехала, все осмотрела и не поняла, что это был взрыв?» Я повертела у себя в голове конструкцию. «Даже если мощность не такая большая, характер повреждений на дереве и то, как разлетятся осколки...» «Вряд ли», — признала я. «Ну вот», — Арден довольно улыбнулся, — «значит, ты можешь быть спокойна». «Ты обратился в полицию?» «Да, конечно, я обратился в полицию. И они, представь себе, даже кое-что нашли». Он мстительно выдержал паузу. «И что же?» Я все-таки не вытерпела. «Антисанитарию и погрызенные крысами ножки. Теперь владелица кафе меня ненавидит, потому что их закрыли на 30 суток. Выдали стопку предписаний толщиной с легендариум. Так что, думаю, то, что кто-то принес сломанный артефакт на ремонт в мастерскую, которая специализируется на ремонте сломанных артефактов, это 100% ее коварный план». Я с сомнением пожевала губу. «Но не бывает же таких совпадений». «Да почему же? Я как-то в школе пушил хвост перед девчонкой и пересказывал ей сплетни про новую преподжу. А оказалось, это она и есть. Вот каковы были шансы? А среди сплетен было, между прочим, про матриархат у гиен и особенности их репродуктивной системы. Да, я был не очень умный. Гормоны, все дела». Он шутил, но у меня все равно было как-то неспокойно на душе. «Это все как-то уж очень маловероятно. Ты же сам двоедушник. Ты же знаешь, что совпадений...» Арден вздохнул. «Совпадений не бывает. Лесом правит большой волк. Принцесса Полуночи открывает врата в мир духов А истинная пара означает вечную любовь, которая накрывает с головой и несравнима ни с чем. Встретить истинную и умереть с ней в обнимку. Так, кажется, у нас принято. Я прикусила губу. Он не знал об этом, конечно, но я была последним человеком, который станет говорить про вечную любовь. «Крысиного короля забыл», — неловко пошутила я. «Хорошо», — покладисто сказал Арден. «Еще крысиный король бегает вокруг и всех обманывает. Думаю, чисто из спортивного интереса». Я фыркнула и вдруг поняла, что мы сидим за рабочим столом совсем близко друг к другу, и тонкие мужские пальцы с истинно черными татуировками переплетаются с моими. Это было неожиданно приятно. И когда Арден легко поцеловал мою ладонь, прикусил костяшки, подул, я против воли вспыхнула. «Выбрось все это из головы», — посоветовал он. «Расскажи лучше про клей».